написанный в Черне на рубеже 1925-26 годов «Антисексус» — одна из самых необычных даже для Платонова вещей. Монтаж высказываний знаменитых людей в связи с рекламной акцией недорогостоящего, доступного, можно сказать, демократического аппарата, призванного самым элементарным и эффективным образом решить ту проблему, что не давала покоя воронежскому философу с молодых ногтей и одновременно с тем служила источником его вдохновения. Что делать с основным инстинктом человеческого тела? И на какие цели тратить гигантскую энергию этому инстинкту, подчиняющуюся, а также с тем веществом, которое притом выделяется? Но теперь идеализм и определенный радикализм юности пустить мужскую силу на великие свершения уступил место сарказму и иронии. Из грубой стихии наша фирма превратила половое чувство в благородный механизм и дала миру нравственное поведение. Мы устранили элемент пола из человеческих отношений и освободили дорогу чистой душевной дружбе. Учитывая, однако, высокооцененный момент наслаждения, обязательно присущий соприкосновению полов, мы придали нашему аппарату конструкцию, позволяющую этого достигнуть, по крайней мере, в тройной степени против прекраснейшей из женщин, если ее длительно используют только что освобожденные заключенные после 10 лет строгой изоляции. Таково наше сравнение. Таков эквивалент качества наших патентованных аппаратов. В этом сочинении одни обороты и детали чего стоят. Женщина, которую используют заключенный, план-шайба, регулирующая расход семени, душевная и физиологическая судьба, и плюс к этому разноречивые отзывы великих сынов века на изобретение, призванное переменить жизнь человечества, и вместо того, чтобы освободить его от проклятой страсти, еще больше ею поработить. Суждения Ганди, Форда, Чаплина, Шпенглера, Муссолини, а также отзыв вычеркнутого из основного текста Маяковского и обещанные в будущем размышления рапповских и нерапповских критиков и некритиков. Авербаха, Землячки, Корнелия Зелинского, Гроссмана, Рощина, Бачелиса, Буданова, Киршона. «Антисексус» считается своеобразным рубежом в платоновском творчестве, но, возможно, точнее было бы сравнение с железнодорожным тупиком, куда Платонов загнал состав накопившегося у него неразбавленного яда. Действительность, которую воронежский публицист еще в 1921 году объявил контрреволюционной, не только не сдвинулась в сторону просветления и очищения, не только не удержалась на высоте тех лет и не поднялась выше, но стала еще более грязной, отталкивающей и более прочной. Никакие революции и потрясения ей не грозили. «Антисексус» — сильнейший протест против тотальной человеческой пошлости, против превращения всего на свете в товар. Платонову нужно было выплеснуть накопившуюся у него желчь против обуржуазивания, омертвения всеобщей, в том числе и советской жизни, ударить молнией в скопившуюся духоту, и он это сделал. Этот рассказ Платонов настойчиво хотел напечатать в первом сборнике своей прозы, даже согласившись на специальное предисловие, на сливочное масло издательства, лишь бы прошел сборник, как писал он жене. Однако «Антисексус» застрял в архиве на десятилетие. Зато появилось многое другое, но перед этим в судьбе автора снова случились значительные перемены. Во второй половине февраля 1926 года состоялся Всероссийский съезд мелиораторов, на котором воронежский мастер был избран в состав ЦК Союза сельского хозяйства и лесных работ. Событие, подтолкнувшее его переехать в верховный город Москву. С точки зрения карьеры советского служащего он шел на повышение. Причем повышение в высшей степени заслуженное. Порукой чему поражающий воображение документ, подобный которому не мог бы предъявить современникам и потомкам ни один из сладко прославлявших труд советских писателей. Удостоверение. Дано предъявителю сего, Платонову Андрею Платоновичу, в том, что он состоял на службе в Воронежском губземуправлении в должности губернского мелиоратора с 10 мая 1923 года по 15 мая 1926 года и заведующего работами по электрификации сельского хозяйства с 12 сентября 1923 года по 15 мая 1926 года. За это время под его непосредственным административно-техническим руководством исполнены в Воронежской губернии следующие работы. Построено 763 пруда, из них 22% с каменными и деревянными водосливами и деревянными водоспусками. Построено 315 шахтных колодцев, бетонных, каменных и деревянных. Построено 16 трубчатых колодцев. Осушено 7600 десятин. Орошено правильным орошением 30 десятин. Исполнены дорожные работы, мосты, шоссе, дамбы, грунтовые дороги и построено 3 сельские электрические силовые установки. Кроме того, под руководством Платонова спроектирован и начат постройкой плавучий понтонный экскаватор для механизации регулировочно-осушительных работ. Товарищем Платоновым с 1 августа 1924 года по 1 апреля 1926 года проведена кампания общественно-мелиоративных работ в строительной и организационной частях с объемом работ на сумму около 2 миллионов рублей. Под непосредственным же его руководством проведена организация 240 мелиоративных товариществ и организационная подготовка работ по мелиорации и сельскому огнестойкому строительству за счет правительственных ассигнаций и банковских суд на восстановление сельского хозяйства Воронежской губернии. А. П. Платонов, как общественник и организатор, проявил себя с лучшей стороны. Печать. Главное управление землеустройства и мелиорации города Воронежа. С подлинным верно, секретарь отдела мелиорации Бавыкин. Однако сделать карьеру номенклатурного работника, Льва Чумового из будущего рассказа «Усомнившийся Макар», или Козлова из «Котлована», Платонову суждено не было. 18 июля на расширенном пленуме Всесоюзного секретариата секции землеустроителей Платонов был неожиданно уволен из ЦК и откомандирован на работу в Наркомзем. По какой причине произошел срыв его советском восхождении, однозначно сказать трудно. В семейном архиве сохранился черновик неотправленного письма Платонова, где описаны первые месяцы его московской жизни. Прослужил я ровно 4 недели, из них 2 просидел в Центрштатком РКИ, защищая штатный интерес своих интересов. Я только что начал присматриваться к работе своего профсоюза. Я был производственник, привык и любил строить. Но меня заинтересовала профессиональная работа. Что я производственник, что я небольшой мастер профсоюзной дипломатии, было хорошо и задолго известно ЦК и записано в анкетах. Но меня все-таки сорвали из провинции и поставили на выучку. А через 2 недели фактической работы в ЦК выгнали, а я занимал выборную должность. Я остался в чужой Москве с семьей и без заработка. На мое место избрали на маленьком пленуме секции другого человека при полном отсутствии мелиораторов. Присутствовал один я. Это называется профсоюзной демократией. Чтобы я не подох с голоду, меня принял НКЗ, наркомат земледелия, на должность инженера-гидротехника. Одновременно началась травля меня и моих домашних агентами ЦК Союза. Я по-прежнему жил в центральном доме специалистов. Меня и моих домашних людей называли ворами, нищими, голью перекатной. У меня заболел ребенок. Я каждый день носил к китайской стене продавать свои ценнейшие специальные книги, приобретенные когда-то и без которых я не могу работать. Чтобы прокормить ребенка, я их продал. Меня начали гнать из комнаты. Заведующий домом слал приказ за приказом, грозил милиции и сознательно не прописывал, чтобы иметь право выбросить с милиции в любой час. Я стал подумывать о самоубийстве. Голод и травля зашатали меня окончательно. Это одна сторона дела. Но есть и другая. В 1975 году Мария Александровна Платонова писала о причинах служебных неурядиц мужа в его первое московское лето. По прошествии многих лет нам с Андреем Платоновичем стало ясно, что вызов его на работу в Москву, в наркомзем, был инспирирован самим Рамзиным с целью удалить с работы Платонова, лишить поддержки его плана и начинания, утвержденной комиссией ГЛРО. Все было рассчитано на то, чтобы сорвать работы в Воронеже. Многие инженеры и профессора, работающие у Платонова или приезжающие для инспектирования его работ, были позднее замешаны в делах промпартии. Дело промпартии. Крупный судебный процесс по делу о вредительстве в промышленности, состоявшийся 25 ноября 7 декабря 1930 года. Весной 1930 года, после ряда забастовок рабочих на шахтах, была арестована группа видных инженерно-технических специалистов, которые обвинялись в создании антисоветской подпольной организации, промышленной партии, вредительстве в различных отраслях промышленности, связях с Торгпромом, объединением бывших российских промышленников в Париже, в целях свержения советской власти. Смотри, в частности, Хомяков. Дела академика Стечкина и дело промпартии. Новый мир, 2006 год, номер 12. Примечание редактора. Никаких комментариев к этому заявлению в кратком очерке жизни Платонова, помещенном в первом томе научного издания, нет, как нет в них и ссылок на свидетельство Марии Александровны, что косвенно говорит о скептическом отношении серьезных авторов к этой версии. Лосунский прямо называет ее наиболее неправдоподобной. А Шубин отнес насчет распространенной в те годы мифологии повального вредительства. И каким образом на самом деле сложились обстоятельства, а также действительно ли Платонов видел в своих неудачах сознательное вредительство, насколько доверял он официальной советской пропаганде позднее, когда состоялся процесс промпартии, сказать трудно. Хотя момент это, безусловно, важный и нуждающийся в прояснении, тем более что он относится и к последующим политическим процессам в стране. В 1932 году, выступая с покаянной речью во Всероссийском союзе советских писателей, Платонов вспоминал: «Я попал в секцию инженеров и техников ЦК профсоюза и начал общественную работу на выборной должности. Там я встретился с людьми, которые меня поразили. Я прибыл из провинции с производства, а тут я встретился с такими удивительными людьми. Часть были профессора, часть инженеры. Совершенно непонятно, как их терпели. Я сказал, что работа в таком виде совершенно никчемная, ненужная. Сказал руководителям профсоюза. Я был тогда крайне неопытным в таких делах. Там свои внутренние деловые интриги. Многие специалисты были чуждыми людьми. Большинство из них оказалось впоследствии вредителями, но тогда они меня уничтожили до конца, до самого последнего конца, вплоть до улицы. Оставили без жилища и без работы. Мы имеем возможность выслушать лишь одну сторону конфликта. И насколько объективен был Платонов в его освещении, вопрос, остающийся без ответа, хотя положение действительно было драматическое, и все это больно ударило обремененного семьей Платонова. Но что можно утверждать наверняка? Так это то, что сознание вновь избранного и свергнутого члена ЦК было занято не одной мелиорацией либо профсоюзной работой. Оно было поглощено тем платоновским основным инстинктом, который он 3 года в себе подавлял, страстью к литературе, темной волей к творчеству. Теперь, благодаря смычке гибельных обстоятельств, очутился в Москве и без работы, писал Платонов Воронскому 25 июня 1926 года. Отчасти в этом повинна страсть к размышлению и писательству. И я сную, и не знаю, что мне делать, хотя делать что-то умею. Я построил 800 плотин и 3 электростанции, и еще много работ по осушению, орошению и прочее. Но пишу и думаю я еще по количеству, и еще более давно по времени, и это мое основное и телесное. Посылаю вам 4 стихотворения, 1 статью и 1 небольшой рассказ. Все для Красной Нови. Убедительно прошу это прочитать и напечатать. Еще несколько лет назад, заявлявший о том, что он не может заниматься созерцательным делом литературой, Платонов брал свои слова обратно и признавал власть мысли над практическими делами в собственной судьбе. Писатель и мелиоратор все эти годы находились в очень сложных взаимоотношениях в его внутреннем человеке. Они спорили, помогали, соперничали, противоречили, дополняли, мешали друг другу, ревновали и соревновались, боролись и сотрудничали, враждовали и сотворчествовали. Отношения здесь, безусловно, были гораздо более напряженные, чем в полушутливом чеховском «медицина — жена, а литература — любовница». Кроме того, сама судьба Андрея Платонова есть не что иное, как опровержение чеховской фразы «молодежь не идет в литературу, потому что лучшая ее часть работает на паровозах». И в конечном итоге писатель победил машиниста. Но далась эта победа не сразу, не окончательно и большой ценой.